пришла прекрасная мысль. Давай мажемся в туалете, кафе, свинья и бисер. У нас только шишка, полграмма, умение вышивать бисером. Предложил поцеловаться бисексуалу. Обнимаю с тобой, чтобы выключить деньги на игру в лохотрон. Морг мой ночной трон, вставляй стропон. Да поглубже, пьем с тобой из одной лужи. Но ты меня не слушаешь, рассказы о моем трипе под дизером. Заходим в подъезд, пятый съезд налево. Деньги не проблема, позволь проблеваться. Бурные овации, заплати авансом. Кричи, когда пытаются насиловать. Развели на диски и на симку козырный номер. Кумар поймал, дед помер. Кумар поймал, дед помер. Нос в торе, закинул еще вторяк. В утре крякает ряженый мусор, а у меня кусок в кармане. Смылся в ванне и в туалете. Я на диете, да ешьте за меня, дети. Теплый делает петинг ведьме под дубликат. Священный обряд, рядом бомжи спят. Делаю пентаграмму, гидра за грамм, да хуя просит. Опа, чифернулись, и я в мутке, в ТН, в куртке. Гофман в дурке, уютно обнаружили глисты. Еда стынет, дед стонет, мне похуй на мне стоник. Словил дежавю, сижу молчу. Чурки разгружают фуру секретным весом, мне заедет домой.